Часть пятая. Червь находился в одной из прежде неизвестных каши маленьких комнат. Мучители привязали бывшего хозяина к тяжелому сварному стеллажу, но этого можно было и не делать. Рэ перебил ему все конечности. Вдобавок червь имел несколько ран на груди и лишился уха. Кровь пропитала плотную ткань куртки. Что-то еще было с его левой кистью, но каша быстро отвел глаза. «Ну что?» Факер приподнял голову пленника за волосы. «Отдохнул? Продолжаем?» «Зона тебя накажет», — сказал червь. И Каше показалось, что интонация у него точь-в-точь как у Лысого. «Зона тебе не простит. Тебя она раньше захотела, вот и сдохни сегодня, а я завтра, понял?» Каша прошел по узкому коридору дальше, не мог он на это смотреть. Мелькнула мысль вмешаться, но что делать? Убить Факера? Убить червя? Каша, наверное, еще не был настоящим обитателем зоны, если задавался такими вопросами, если не знал, что делать. «Здорово, босс!» — до комарки доковылял Паля. «Хреновые дела!» «И ты меня продал. Испугался идти?» «Нет, наша сделка действительно, только ты мне теперь ничего не должен. Я те рубли взаимозачел. Сумма-то как раз...» «Как раз», — донесся до Каши глухой голос червя, «не думая, что так выйдет». Похоже, и он счел поступок Пали совершенно оправданным, законным. «Что за дичь? Что за дичь?» Каше хотелось биться головой о бетонные стены. «Ты не думал, потому что зона тебе думалку отключила», — снова заговорил Факер. «Но не о том уже речь». «Дело сложилось скверно, в живых только мы с Хорсом. Капюшон, да вот они. Они уйдут, а мне нужны ключи и секретки. Мне нужно знать все, что есть в этом подвале, и все твои контакты. Мне нужно это знать прямо сейчас, пока не пришло мачо. А солнце уже высоко, он в пути». «Не ломайся, червь», — посоветовал Паля. «Где, кстати, наш груз? Пора идти». «Мне уже все равно», — вздохнул червь. «В конце коридора дверь, за ней ход. Код 2 пятерки, 2 семерки. Контейнер у входа». «Ну и ему расскажи тогда все. Зачем мучиться? У Факера другого выхода нет, как только шкуру с тебя содрать». «Клара?» «Мертва», — сухо ответил Факер. «Сама виновата». «Ну тогда принеси блокнот, подонок, запишешь. Мачо привет передам. Не тебе». Паля, подталкивая впереди себя безразличного к происходящему Лысого, пошел дальше по коридору. Пришлось идти и Каше. За ближайшим поворотом обнаружилась та самая дверь с кодовым замком. Нажимая кнопки, Каша надеялся, что вырвется из этого напоенного мукой и кровью подвала, но увидел лишь темноту. «Пусти!» Паля протиснулся вперед с зажженным фонариком. Высветились узкие стены, скупо проложенные досками сваи крепежа. Ход убегал далеко вперед. «Замыкай, а то Лысый потеряется. И дверь захлопни». «А мы сюда еще вернемся?» — почему-то спросил Каша, потянув на себя тяжелую дверь. «Вряд ли, вообще-то. Да и зачем? Хотя, как знать?» Паля хромал вперед, низко нагнувшись. «Не отставайте!» Под ногами вода, наверное, натекло сверху во время недавнего дождя. Лысый почти загораживал пляшущее впереди скупое пятно света, и Каше пришлось положить ему руку на плечо. «Куда этот ход ведет?» «Спросил бы у червя, если интересно. Наружу? Куда еще?» «Вроде в сторону поселка». «Это хорошо, на матче не напоримся». «А что страшного? Отдал бы ему все. Какие теперь у нас с его людьми проблемы?» Каша никогда не видел мача, не знал, каков он с собой и где обосновался, но говорил как о знакомом. Если все боятся мача, значит, он существует. Если все ждут, значит, он придет. «Ты это брось!» — прикрикнул Паля. «Я на ходку забился, я пойду. Уже видишь, потратил весь свой этот гонорар. Так что теперь вперед, зона гнилых не любит. А как же Факер, Харе?» «Их проблемы. Я бы и остальных не тронул, но первые начали». «Ладно, что было, то прошло. Ты, Каша, привыкай к земле, дыши глубже. В зону идем». «А сейчас мы разве не в зоне?» — хмыкнул Каша. В зоне, да не в той. Здесь отдыхали, считай, а там... Там живет страх, который всех сжег. Так что только я и Сафик ходить могли. Страх, который Лысого без башки оставил. Да, Лысый? Зона. Бестолково откликнулся бомж. Вот, ему все равно. А мне, каша страшновато. Но сидеть тут, ждать пули, тоже невыносимо. Сколько ни пей. Пойдем до упора, клоуна искать. Есть такой человек, до него зона еще не добиралась, как и до тебя. Что значит «не добиралась»? Значит, что он не открывал глаза непонятно где и не вспоминал, как его зовут. Обычный живой человек. Так, пришли. Здесь дверь, снятая, видимо, с какого-то гаража, запиралась изнутри на простой засов. Палец сделал знак, чтобы все стояли тихо, и на минуту выключил фонарик. Каша прислушался как мог, но из-за двери не доносилось ни звука. Такая же тишина дышала им со спины. Подвал остался слишком далеко. «Вроде чисто», — решился Паля и снова щелкнул фонариком. «Я сейчас выйду, сразу проверю округу, а ты вытаскивай рюкзаки и Лысого. Да смотри, ни шага в сторону». «Какие рюкзаки?» — хотел спросить Кашу, но луч, словно указка, тут же высветил груду снаряжения у стены. Паля, убедившись, что Каша его понял, скинул с плеча оружие и отдал фонарик товарищу. «Бери в зубы и открывай. В проеме не стой. Если что, ждать. Пока отскочишь, не буду». Каша дернул тяжелый с виду засов изо всех сил, но тот поддался неожиданно легко, беззвучно. Так же тихо отворилась дверь. Кто-то не поленился смазать петли. Впереди оказалась небольшая землянка, вход которую закрывал пышный куст. «Он что тут, кабанчиков разводить собирался?» — удивился Паля. И, сняв левую руку с цевья, метнул в землянку уже знакомый Каше болт на веревочке. «Ничего не произошло. Детекторы молчат. Я никого рядом не чую. Давай, начинай высадку в новый мир». Пока Каша возился со снаряжением, проводник осторожно выбрался наружу и минуты три отсутствовал. Наконец послушалось его покашливание. «Выходить?» — подскочил Каша. «Вообще-то... Так я тебе даю сигнал, что это я. Чтобы ты не стрелял, тормоз». Паля сунул в землянку голову, хмуро посмотрел на распахнутую дверь. «Отсюда ее не закроем, ну и хрен с ними. Давай, поднимайся. Лысый, как самочувствие?» «Рюкзак потащишь? В зоне все равно. Есть человек, нет человека». Бомж первым покинул землянку, снова предоставив Каше возиться с тяжелым грузом одному. Они оказались на заросшем высокой травой склоне, в мертвой зоне установленных в бывшем доме червя пулеметов. И закон Каши и не приметил на местности эту складку, а здесь, оказывается, даже тек веселый ручеек, возможно, тот самый, в котором он недавно мылся. «Не отходи никуда», — напомнил Паля, продолжая колдовать над выхваченным из рюкзака прибором. Каша заметил буквы «УДА-14А». «Лысого навьючь вот этим, портупея тебе». «По ручью придется идти?» Каша прикинул, что иначе не попасться на глаза Хорсу. «Невозможно, глаза эти совмещены с прицелом пулемета». «Пойдем, если получится». Проводник медленно начал спускаться, постукивая зачем-то по детектору. «Пищит, сволочь!» «Не гуляй тут, слышишь? Просто будьте готовы». Портупея Каше понравилась, на ней висели ножны с кинжалами две кобуры. Одна с армейским бельгийским браунингом, другая с украинским Форд-12. Он подтянул ремни и потом взялся за Лысого. Бомж покорно позволил повесить на себя рюкзак, только чуть зашатался под тяжестью. «Килограммов 30!» — прикрикнул Каша. «Хорошо еще, что пали на протезе, то бы ни мне, ни Лысому за ним не угнаться». Вернулся проводник, молча завалил на себя груз. «Поручу к поселку», — уточнил Каша. «Да, идем след в след, ты замыкающий. Головой крути, понял? Чтоб никаких мыслей о великом. Если увидишь непонятное, сигнал подашь выстрелом. Если просто не по себе стало, голосом. Лысый!» Бомж, пошатываясь, начал карабкаться на бугор, и Каше пришлось тащить его вниз за ремень. «Веревка нужна», — вздохнул Паля. «В связке пойдем, а то он угробится. Но если что, сразу отстегивай карабин. Еще не хватало нам запутаться».

Поневоле брала зависть к лысому. Бредет себе и бредет. Между тем вокруг все было спокойно. Вот только под ногами пару раз оказались чьи-то кости. Часть шестая. До поселка добрались быстро, за какие-то полчаса. Паля только два раза выходила из ручья, даже каши было слышно, как пищит детектор. Какие именно сюрпризы приготовила зона идущим по воде, он решил не спрашивать. И так хватало забот. Смотреть надо назад, вправо, влево, еще вперед, на лысого. Бомж несколько раз падал на колени. Все же тяжеловат оказался для него рюкзак. Даже бормотать перестал. Наконец вышли из крохотной долинки и оказались возле полностью почти разрушенного частного дома. «Ракета», — уточнил проводник. «Помню, как вертолеты тут кого-то грохнули». «Человек? Они по всем людям стреляют?» «Это у них от настроения зависит или от задания. Скорее всего, людей тут не было, просто движение. Эти 15 метров от плиты до тех кустов из дома просматриваются. Но у Хорса не 100 глаз, так что пробежим. Скорость моя, не обгонять, ясно?» Каша кивнул. Присевший на груду кирпичей лысый не отреагировал никак. Он только рассматривал с детским изумлением свои руки. «Поднимай его. По счету 3». Они приготовились. Каша, предполагая, что лысого придется толкать или даже тащить, решился закинуть калашников за спину. Всякое может случиться, конечно, но хуже крупного калибра трудно себе что-нибудь представить. «А если там эти? Паля?» «Аномалии? Детектор на мне, не дрейфь!» «3!» Он с максимальной для себя скоростью похромал через открытое пространство. Каша толкнул вперед лысого, и тот, конечно, сразу свалился. Пришлось поднять его, дать пинка, что-то крикнуть Пале в ответ на его ругань. Через несколько секунд все трое оказались под защитой стены высокого кустарника, рядом с 5 тонкими соснами. «Доложись уже!» — прошипел проводник. «Кусты от глаз спасут, а не от пули!» И тут же застучал пулемет. «Далеко. Каша даже не понял бы, где именно, если бы не знал точно». Он вжался в землю, вонзил в нее пальцы. Паля захихикал. «Страшно? Звук бы потом пришел, дурачок. Ты бы его уже не услышал. Это наш друг Мачо пожаловал. Сейчас они там переговоры затеют». «Зачем же стрелять?» «Факер приказал пулемет в окно выкинуть», — вспомнил Каша. «Так сперва надо показать, что он есть, а уж потом кидать. Ну или Хора, или их разогнал из-под окна, чтобы по голове пулеметом не угодить. Неважно, мы уже слишком далеко. Пока разберутся, пока попробуют достать. Зачем мы им? Из-за груза?» «Груза в доме больше осталось. Но не на все вопросы можно получить ответ, видишь ли. Вдруг есть причина нас достать. А мы уже далеко, и это чертовски приятно». Паля достал сигареты и в виде исключения поделился с Кашей. «Мачо новый хозяин, а мы по-прежнему на червя работаем». «Он жив, ты думаешь?» Каша опомнился, пристроил поудобнее автомат. «То есть мы вернемся?» «Ты уже спрашивал. Вряд ли вернемся, дорожка трудновата. И в один конец ходить. Червя, конечно, Факер уже порешил, но не дурак же он запасы свои скрывать». Паля тихо посмеялся, снова достал флягу. «Ох, червь смешной мужик. Решил, что если ему пощады от Мачо ждать не приходится, то и остальные на его стороне. Сафик, конечно, жалел Сосу, но Мачо ненавидел, но и своя рубашка ближе к телу. Я бы мог помочь, и Малька уговорил бы сторону сменить, но ведь червь сам рискнул, дал мне дело на миллион. Миллион — это выкуп. Сам меня от обязательств освободил, ну и просчитался. Надо было раньше». «Какие обязательства?» «Сложно это. Да ты не поймешь, ты ведь нормальный». Взгляд Пали стал жестким, почти ненавидящим. «Нормальный, да? Не такой обрудок, как все мы, в зону с краешкой вошел. Хорошо будет тебе, сердцевинка». «Мне этого не надо», — испугался Каша. «Я выйти хочу. Есть способ, Паля?» «Презирая себя, снова начал врать. У меня родня богатая. Выручи, они не забудут». «Деньги — это игра», — сплюнул Паля. «Что тут деньги? Доллары, фунты, фантики детские, чтобы в карты играть. Реально только рубли, но их надо кровью зарабатывать и тратить тоже на кровь. Выйти? Каждый, кто сюда входит, думает, что сможет выйти. До тех самых пор, пока не сдохнет или не станет вот таким, как мы с Лысым». Каша едва сдержал нервный смешок. Ему-то казалось, что у них с Палей гораздо больше общего, чем у Пали с бомжом, а оказывается, все не так. Ну и после этого некоторые надеются. Проводник провозил взглядом чем-то испуганную ворону. Червь вот верил, что выберется, надо только очень стараться для клиентов. Дурак. И Мача, наверное, такой же дурак. Плевать на них. Вот что, Каша, как будет время... «Спари эти дурацкие погоны и берет поменяй на что-нибудь поприличней. Нам наплевать, но там, ближе к ЧАЭС, всякий народ попадается. Чтоб без напоминаний, ясно? А теперь пошли дальше». В ботинках хлопала вода, но время было потеряно. Каша поднялся, за веревку сдернул на ноги Лысого. Паля снова захромал впереди, теперь по улице с мертвыми домами по обеим сторонам. Сквозь давно растрескавшийся асфальт проросла трава, кусты, даже молодые деревцы. Каша, которому было предписано не увлекаться посторонними мыслями, все равно пытался себе представить, что станет с этим поселком еще лет через 20. Наверное, зарастет все, последние стены рухнут, опрокинутые неудержимо разрастающимися корнями. Летом сверху ничего нельзя будет рассмотреть в море зелени, а зимой все скроет снег. Жили люди, и вот нет их, а скоро не будет и следов. Только весной и осенью будут проступать очертания улиц и кварталов. А в Индии это все происходит гораздо быстрее, подумал Каша, но развить тему не успел. «Справа дом, красный кирпич, там кто-то есть», — сообщил Паля. «Думаю, не зомби». «Кабаны?» — блеснул своей небогатой эрудицией Каша. Среди тварей, выскакивающих на его блокпост, почему-то всегда было много кабанов. Крупные мутанты, под 1.5 метра в холке, быстрые. Такого в прицел не поймаешь, только очередями бить. Да нет, что-то мне слепые псы мерещатся, или даже химера. Ничего, может, и тихо пройдем. Ты смотри только краем глаза, только краем. Агрессию они почуют. «Зона пропустит», — наконец подал голос Лысый. «Ты молчи», — посоветовал ему Паля, — «с тобой еще будет разговор позже». Тварь действительно атаковала, когда они пронялись домом, но все вышло совсем не так, как мог предположить Каша. Осторожно проводник взял левее, почти прижался к полуразвалившемуся бревенчатому строению. Вот оттуда и появились первые враги. «Зомби, мать их!» — зарычал Паля и тут же начал стрелять короткими очередями. Каша, сосредоточившись на опасном доме, замешкался, да еще зацепился стволом за веревку. Когда он наконец изготовился к стрельбе, выпущенная врагом пуля вошла в рюкзак Лысого. Совсем рядом. Это был свежий зомби, вроде того, что едва не прикончил Кашу, высунувшегося после выброса в окно. Лицо в каких-то то ли опухолях, то ли ожогах, взгляд совершенно отсутствующий. Но при этом в руках бывшего человека имелось оружие. Вроде бы американская армейская винтовка. И оружие это пусть редко и неприцельно, но стреляло. С расстояния всего-то 5 метров Каша всадил у мерзавца половину рожка, и зомби, попятившись, повалился на спину. Тем временем проводник, действуя гораздо экономичнее, разнес черепа 3 его товарищам, безоружным и старым, наполовину уже разложившимся. Веревка задергалась. «Да проходи же, проходи дальше!» — кричал Паля. «Не стой, и головой не крути! А, черт!» Высоко подняв автомат, чтобы снова не зацепить веревку, Каша развернулся к дому из красного кирпича. Проводник не ошибся, тварь сидела именно там. Теперь к ним зигзагами приближался высокий человек в черном комбинезоне. «Не смотри на него, Каша, это контролер!» Паля выстрелил от пояса. Пули срезали молодую зелень рядом с монстром. Автомат замолчал, проводник тут же подтянул с кобуры Браунинг. «Веревку отстегни! Уходи назад по улице! Не смотри на него!» Но Каша словно оцепенел. Автомат поднимался к плечу медленно, будто во сне. Зато пропала дрожь в руках. Успокоились мысли. Вот сейчас эта тварь остановится, и можно будет спокойно разнести ей череп. Только пусть подойдет ближе и присядет. Вот так. Над самой мушкой повис гипертрофированный лоб. По сторонам от него на висках пульсировали уродливые язвы. Палец нажал на крючок в тот миг, когда страшное лицо стало приближаться. Полетели кровавые клочки. Голова монстра будто взорвалась. Патроны кончились неожиданно быстро, и тогда Каша, не отрывая взгляд от чудовища, не пуская автомат, на ощупь сменил рожок. И еще раз. Снова летят клочки. Но голова на месте. Взрыв ему лишь померещился. Наконец тело контролера опрокинулось, и тогда прорезался голос Пали. «Твою мать, их же в голову надо, в голову! И тогда-то еще нельзя быть уверенным!» Мир перевернулся. Каша не обернулся, а просто упал навзничь, перекатился, наматывая на себя веревку. Зомби, тот самый зомби с винтовкой, в которого он стрелял, снова поднялся и снова пытался прицелиться. Паля, словно в тире, всаживал ему в переносицу пулю за пулей из браунинга, а порой мазал, отчего лицо зомби превращалось в безглазое месиво. Каше показалось, что вздрогнуло еще одно тело. Он полоснул по мертвому зомби, да бывают ли они живые, и тот сразу вскочил. Теперь боец целился ему в лицо, посылая пули в мозг противника. Вроде бы помогло. Щелкнул новый рожок, вставая на место. Звук совпал с аналогичным, донесшимся со стороны Пали. «Пойду контролеру контроль сделаю, а ты разматывайся. Быстро, быстро. Говорил же, отстегивай карабин или режь веревку к чертям». Пока Каша приводил себя в порядок и поднимал лысого, проводник успел подбежать к черному телу мутанта и несколько раз выстрелить в упор. «Зомби на нас натравил, сволочь!» Он вернулся и пристегнул к себе лысого. «Они умеют, управляют ими, как куклами. А ты дурак. От контролера надо убегать, стрелять только издалека. Он же тебе мозги выжжет, как... Да неважно теперь. И не валяйся на земле с таким рюкзаком за спиной. Ты же как черепашка. Чему вас учат в спецбатальонах?» «Не знаю». У Каши разболелась голова. Но на подозрительный взгляд проводника он лишь улыбнулся. «Все хорошо, что хорошо кончается, верно?» «Куда дальше?» «Видишь впереди холмик? На этой линии километрах двух есть, или точнее была, хорошая ровная площадка у стены завода какого-то. Вот следующая точка. А сейчас идем, пока трупоеды не набежали. Кстати, в волков не стреляй, побереги патроны». «Вот как, крысиные волки нам теперь вовсе не враги. А я в тот первый день крыс перепугался до полусмерти, не то что волков. Но ведь они в самом деле могли меня загрызть, там, в этой то ли школе, то ли поликлинике. Как тут жить, оставаясь нормальным, как?» «Крути головой». Паля шел теперь быстрее, будто отдохнул. Интересно, у него хороший протез или какая-нибудь деревяшка? Чувствует он усталость, боль. А у меня вот две ноги, и обе стерты. «Контролер от клоуна привет передавал», — сообщил на ходу лысый. «Раньше ты говорил, что те безглазые девки передавали», — напомнил ему Каша. «Они не сами по себе пришли, контролер их привел. И остался здесь. Зоне он больше был не нужен». «Заткнись», — приказал Пали, останавливаясь. «Что-то детектор пищит, аномалии со всех сторон. Пройдем мимо домов, там вроде параллельная улица есть. След в след». Он еще немного помедлил и осторожно пошел вбок, к запущенному фруктовому саду. Чья-то тень мелькнула между деревьями, но Паля никак на нее не отреагировал. «Там кто-то есть», — осторожно сказал Каша. «Тут везде кто-то есть, и дальше будет только хуже. Помни площадку у стены завода». «Один я туда никак не доберусь», — стиснул зубы Каша. «А ведь я не обожженный, как они. Вот что значил проводник для таких, как Малюки Лопата.

но после пальбы на время становишься оглушенным. Это самое опасное время. Слева кто-то есть. Не смотри туда. Только краем глаза. И не думай, телепатические твари не любят, когда о них думают. Минута ходьбы. Другая. Тишина. Прошли, сделал вывод Паля. Скоро привал. Часть седьмая. Зря Каша думал, что следы присутствия человека на этой злой земле сотрутся быстро. Толстые стены завода стояли непоколебимо, не собираясь поддаваться натиску скудной растительности средней полосы. «Просто крепость», — удовлетворенно сказал он. «Ты еще росток не видел, ну и еще кое-что». Паля потрогала рукой глухую 20-метровую стену. «Это так, бывшее пустячное производство. В цеха соваться не советую, на будущее. Там, в общем, всякой дряни там хорошо. Ну и на крыше тоже. Но здесь мы можем переночевать, если только никто не будет сверху кирпичами кидаться». Он задрал голову, изучая далекий край крыши. Тут же и Каша перестал чувствовать себя в безопасности. Стена-то глухая, длинная и высокая, но сверху они как на ладони. Он осмотрел пространство, прежде, видимо, отведенное для автотранспорта. И сейчас кое-где виднелись ржавые остовы машин. В стороне чернели следы пожара, выкосившего, наверное, целую улицу. Дальше начинались обычные поросшие травой развалины. «А свежий зомби из гранатомета не шарахнет?» «Если он у него есть», — уточнил Паля. «Если может прицелиться. Все может быть, в зоне странного не бывает». Лысый сел, бессильно привалившись к стене. Снять рюкзак он и не подумал, пришлось Каше самому расстегивать лямки. Наскоро перекусив сухарями и холодным чаем, заботливо упакованным для них покойным червем, люди притихли. Откуда-то донеслась сухая трещотка Калашникова, но Паля даже не вздрогнул. «Не мы одни тут», — пояснил он. «Это место клоуна, да и не только его. Значит, на ночь устроимся так. Ты дежуришь до рассвета, потом будешь меня. Ночью в никуда не стрелять. Если кто приблизится, сперва будить меня. Потом стрелять по моей команде. За лысым следи, мало ли что. Вот и все». «То есть, как до рассвета?» — не понял Каша. «На всю ночь, что ли?» «Утром покемаришь». Паля выплюнул сигарету и прикрыл глаза. Так, с закрытыми глазами, он и достал флягу, отхлебнул и поставил рядом с Кашей. «Пей», — сонно сказал он, — «но типа того, дело разумей. Сигареты в моем рюкзаке». Поискав, Каша действительно обнаружил целый блок. «Американские. Как они к нам попадают? С вертолета сбрасывают, да?» «Сообразительный. Они сбрасывают, а мы дальше несем. Туда, где вертолетам лучше не появляться». «Почему?» «Потому что. Потому что кто-то этого не хочет, раз уж у тебя сообразительность кончилась». Паля медленно сполз по стене, лег на бок и подтянул здоровую ногу. «Все, тишина в эфире». Каша старался не налегать на фляжку. Там оставалось не так уж много, а нервы были на пределе. Лысый спит, Паля спит, а он должен охранять обоих ночь напролет. Ну и дела. Однако что Каша мог сделать? Убить его Паля? Наверное, не убьет, хотя как знать. Но в драку с одноногим Каша влезать боялся. Ведь сразу схватится за нож, и что тогда? Если одолеет Кашу, то получится, он будет главным. Куда тогда идти? Зачем? «Тюрьма какая-то опять», — подумал он, нервно поглядывая на заходящее солнце. «Уж скорее бы темнота. Бог не выдает, не выдаст, свинья не съест, продержимся до рассвета. А вот потом надо будет все-таки поговорить с Палей. Кто мы друг другу? Партнеры, друзья или враги? Хотя какой разговор с этими психами, обрубками зоны? У червя все были как друзья, а потом минуты и поубивали друг друга. Постоянно хотелось курить. Пряча огонек сигареты в кулаке, Каша тянул одну за другой, поводя стволом автомата на ночные звуки. Их было много. Шуршание гонимого по площади свежим ветерком мусора, далекие выстрелы, чье-то сдержанное рычание. Все по сторонам, без прямой угрозы людям. Но как хорошо было бы оказаться сейчас на блокпосту, имея за спиной свободную от демонов зоны землю и огромный боезапас. Пали на любой шорох, вот девиз спецбатальонов. Каша убежал из этого, бежал от детских опасностей и оказался среди опасностей настоящих. Глаза слипались, немного легче стало, когда показался месяц. Погода стояла ясная, на площади Каша теперь мог различить кое-какие фигуры. Волки, псы, кабаны, еще какие-нибудь твари. Пистолет он положил рядом с собой, чтобы не терять время на вытаскивание из кобуры. Фонарика не дал, гад, вспомнил Каша, и правильно, что не дал, еще света не хватало. Никакого огня, никакого шума. Нас нет. Он почти привык к зловещей ночи зоны, к шумам, перестал вздрагивать, когда глаз различал в полутьме движение. Но когда в очередной раз позволил себе глоток из фляги, вроде бы виски, вдруг увидел людей. Именно людей, а не мутантов. Четверо стояли почти на середине площади, развернувшись в разные стороны. Каша даже слышал их негромкие переговоры. «Паля!» Едва слышно выдохнул и похлопал свящего проводника по ноге. «Паля, смотри!» «Не двигайся!» — донеслось до него. «Молчи!» И Каша испугался до дрожи. Испугался этих людей больше, чем всех чудовищ зоны, вместе взятых. Может быть, Мачи все же послал за ними вдогонку своих людей? Каша не мог себе представить, как они осмелились передвигаться ночью, но мало ли чего, он не мог себе представить. Люди между тем о чем-то договорились, перестроились в караван и пошли, пересекая площадь с юга на север. Каша тихо выдохнул, расслабил палец на крючке автомата, но именно в этот момент лысый, до того спавший как младенец, вдруг схрапнул. Это прозвучало на затихшей площади, словно гром. Незнакомцы, как по команде, упали на одно колено, ощетинились стволами во все стороны. Теперь они были ближе, и Каша мог различить какую-то насадку на голове у ведущего. «Не стреляйте!» — громко сказал Паля. Снова перестроение. Теперь незнакомцы упали на землю, раскатились в стороны. «Мы нейтралы!» — повторил проводник, по-прежнему не двигаясь. Лысый схрапнул снова, даже пробормотал что-то. «Какие еще нейтралы?» — донеслось с площади. «Любые, ты только не стреляй!» Тишина потом, негромкие переговоры, пришельцев и шорох. «Встаньте все! Оружие положите на землю! С поднятыми руками 10 шагов вперед!» «Действуй, Каша!» — распорядился Паля. «И разбуди этого идиота! Тащи с собой!» «Кто это?» — тихо спросил Каша, толкая Лысого. «Их вроде четверо». «Да хоть бы двое, не справимся. И потом, чего ради? Мы им не враги, это не группировка». «Что за группировка?» — хотел бы разузнать Каша, но его товарищ кряхтя поднялся на ноги. Паля первым перешагнул через рюкзаки и широко поднял руки. Лысого действительно пришлось тащить. Сосна бомж не желал понимать, что происходит, только блеял что-то жалобно. Сбоку ударил свет. Кто-то из незнакомцев успел отползти в сторону. Теперь все трое стали легкой мишенью. Но выстрелов не последовало, а рядом оказался человек. Высокий, в камуфляжной бандане, незнакомого типа, автоматом в руках. «Кто старший?» «Я!» — Паля помахал поднятыми руками. «Несем груз от червя к клоуну. Детекторы, аптечки, батарейки, гравиперчатки, еще кое-что по мелочи». Человек зашел им за спины. быстро покопался в рюкзаках и принялся ощупывать задержанных. Кинжал Каши покинул ножны. Помятая зажигалка почему-то тоже показалась обыскивающему опасной. «Этот в пальто нормальный?» «Нормальный, только мало что соображает. Обожгло его». «Выброс пересидел где-нибудь в стороне?» — хмыкнул незнакомец. «Отбой угрозы. Сюда все». Перед тем, как погас свет, Каша успел заметить презрительную гримасу проводника. Паля явно оказался невысокого мнения о командире странной четверки. «Сами-то вы кто?» — спросил спокойно проводник. «Клоуна-люди или как?» «Мы сами по себе. Сможешь к нему отвезти?» «Конечно. Всемером доберемся. Тут недалеко. Сесть можно?» «Одноногий я». «Садись к стене. Диски рыжие, приглядывайте за ними и по флангам. Док, здесь не опасно переждать до рассвета?» «Безопаснее, чем идти». Тот, кого назвали доком, присел рядом с Кашей, прямо на рюкзак, спиной к площади. Нагнулся, подцепил пальцем форт, ощупал. «У меня такой же был», — проговорил он хриплым говорком. «Поначалу. Так себе, но лучше ПМ. Сменяй. Или продай». «Я не знаю», — промямлил Каша. «Пусть проводник решает». «Проводник?» Док похлопал Кашу по плечу. «Сам ходить не можешь?» «Бедняга. Ну ничего, я тоже проводник». «Мы, Лук, все по-вашему, проводники». «Это что значит, док?» — спросил старший. «Это значит, что без своего приятеля парень шаг ступить боится. Психическое, обычное дело в зоне. Этот вообще бомж, окурок, а не человек. Оружие давать нельзя. Ну а ты...» Док закурил, от своей зажигалки на миг высветил полное заросшее рыжей щетиной лицо. «Ты кто будешь?» «Человек из прошлого», — хмуро с лицо отозвался Паля, — «и без будущего». «Оружие отдадите?» «Утром», — решил старший, — «если не будете юродствовать». «Вы стреляли около фермы?» «Нет». «А откуда шли?» «Не твое дело, извини». «От червя к клоуну, я же сказал». «Зачем подробности, если ты червя не знаешь?» «Если по пути, провожу». Наступила довольно-таки напряженная тишина. Каша почувствовал, что старший этих людей сейчас пытается принять решение. Настоять на своем или простить дерзость пленника. Голос старшего выдавал в нем человека, привыкшего командовать. «Ты его не терзай, ворон», — посоветовал док. «Человек к клоуну идет, вот и отлично. Пусть идет себе дальше первым, а мы в кельваторе. До червей нам дела нет». «Может, я сейчас хочу пойти?» В голосе ворона зазвенела сталь. «И без него. Ночью ходить, только патрон бестолку тратить. Я же предупреждал», — начал заводиться едок. «Риска дофига. А продвигаемся еле-еле, от каждой тени шарахаемся. Сам только что решил заночевать, так не передумывай. Утром разберешься с ним. Слышь, земля, как тебя звать?» На Кашу и Лысого, похоже, совсем перестали обращать внимание. Бомж уже свернулся калачиком и затих. «Паля», — спокойно ответил проводник, — «разбираться со мной не нужно. Я давно сам с собой разобрался. У твоей ноги моя фляга стоит, да, если что-нибудь осталось». Док поплескал жидкость в сосуде, понюхал и, прежде чем отдать флягу, приложился к ней сам. «Это еще что?» Ворон, похоже, видел и в темноте. «Спокойно, старшой. Для проверки», — крякнул док, утирая рукавом губы. «Короче, мы встретили чужой караван. Редкость. Груз, конечно, можно забрать, только зачем он тебе сейчас? У клоуна можешь купить. Он первый барыга в этих краях. Червь, еще какой-нибудь торгаш помельче. Не влезай в чужие разборки. И этих лучше не трогать. Шли и пусть идут». «Паля, а зачем ты бомжа тащишь? Или тут прибился?» «Рюкзак надо кому-то нести. Пускай прет, пока здоровья хватает». Паля допил остатки виски и заворочился, устраиваясь на ночлег.

Ночью ходить, только патроны бестолку тратить. Я же предупреждал. Начал заводиться едок. Риска дофига. А продвигаемся еле-еле, от каждой тени шарахаемся. Сам только что решил заночевать, так не передумывай. Утром разберешься с ним. Слышь, земля, как тебя звать? Накашу и Лысого, похоже, совсем перестали обращать внимание. Бомж уже свернулся калачиком и затих. Паля, спокойно ответил проводник. Разбираться со мной не нужно. Я давно сам с собой разобрался. У твоей ноги моя фляга стоит, да, если что-нибудь осталось. Док поплескал жидкость в сосуде, понюхал и, прежде чем отдать флягу, приложился к ней сам. Это еще что? Ворон, похоже, видел и в темноте. Спокойно, старшой. Для проверки, крякнул док, утирая рукавом губы. Короче, мы встретили чужой караван. Редкость. Груз, конечно, можно забрать, только зачем он тебе сейчас? У клоуна можешь купить, он первый барыга в этих краях. Червь, еще какой-нибудь торгаш помельче, не влезай в чужие разборки. И этих лучше не трогать, шли и пусть идут. Паля, а зачем ты бомжа тащишь? Или тут прибился? Рюкзак надо кому-то нести. Пускай прет, пока здоровья хватает. Паля допил остатки виски и заворочился, устраиваясь на ночлег. «Извините, ребята, но без оружия нам глаза мучить ни к чему. Спи, Каша». «Может, я тоже прилягу?» Тут же предложил док, ставший Кашу уже симпатичным. «До рассвета далеко». Прежде чем ответить, старший выдержал паузу, видимо, для пущего авторитета. «Ложись, рыжий, отбой. Разбужу через пару часов». Каша положил тяжелую голову на собственное плечо и почти мгновенно уснул. На душе у него стало спокойней. Эти люди походили на нормальных, более всех, прежде встреченных им в зоне. Ворон-то кто-то вообще, словно офицер спецбатальона. Такой же дурак. Будто мирной жизнью пахнуло. Хотя, по сути, это была лишь пороховая гарь фронта. Но фронт не тыл врага, в конце концов. Часть восьмая. Он проснулся от разговоров. Глаза открывать не хотелось, где-то в остатках сна еще мелькали кусочки того странного спокойного мира, что остался дома. А рядом Паля ругался с кем-то. Каша напряг память, возвращаясь в реальность, и вспомнил. «Док, не бери меня на понт, хороший мой. Можешь меня пристрелить, а хочешь, я сам застрелюсь. Только ствол отдай». «Да я тоже, знаешь ли, не первый год зону топчу. Сказал же, буду за спиной, если что прикрою, как себя. Не ломайся». «Да пошел ты!» Паля звучно харкнул и пнул кого-то. «Вставай, лысый! Иди отсюда, куда хочешь. Кончилось наше путешествие». Каша сел и потер глаза. Ворон и два его человека, кажется, их звали Рыжий и Диск, во всеоружии стояли рядом. Командир прислушивался к разговору Дока и Пали. Палец на крючке, остальные оглядывали площадь. Обмундирование с иголочки, на ушах висят крохотные переговорники. «Салаги с зоны какие-то», — подумал Каша и тут же одернул себя. «А сам-то ты кто?» Но уж очень свеженькими выглядели ночные гости, будто из кино американского. Высокие, накачанные, скупые в движениях, молчаливые. Рядом с ними Паля, одноногий и пьющий грязный, выглядел куда более реальным. Под стать ему, впрочем, оказался и док. Это был действительно довольно полный человек средних лет, почти пожилой. Камуфляж и на нем новенький, детектор на груди даже блестит, но лицо в шрамах, а в каждом движении и линца, почти усталость. Еще тоскливые старые глаза. «Я не пойду первым без оружия», — повторил Паля. «Это не обсуждается». «Лысый, свободен». «Да погоди же!» Док перехватил бомжа за шиворот и толкнул к стене. «Я веду этих парней к клоуну. Они здесь главные, вот ворон все решает. Он не может пока тебе доверять». «Странно выходит. Ведешь ты, а старше он». Хмыкнул Пали и достал флягу, забыв, что она давно пустая. «Вот черт. Короче говоря, хочешь идти со мной, не хочешь давать оружие, иди первым сам». «А зачем ты тогда нам нужен, орел хромой?» — рявкнул ворон. Док, ты обещал довести, так веди. С этим все ясно. Не гони волну, старшой, док вскочил с рюкзака. Они груз несут человеку, к которому мы идем, у которого помощи просить будем. У зоны 100 глаз, ты не думай, что никто не узнает. Здесь крысятничать нельзя. Был уговор. Ворон впился в глаза доку гипнотизирующим взглядом. Рыжий диск синхронно сделали по шагу в сторону, видимо, уже прикидывали, как стрелять, не задевая своих. Похлопывая себя по карманах в поисках сигарет, Каша взглядом поискал оружие. Вот его калашник, только без рожка. Украинского пистолета не видно, док, наверное, прибрал еще ночью, и Браунинга тоже нет. Но подсумок вот он, на ремне. Вот только где взять секунду, необходимую на зарядку автомата? «Ты меня уговорами не грузи», — низким голосом сказал Ворон, устав гипнотизировать своего проводника. «Уговоры были там, а мы здесь». «В точку. Хочешь один идти? Давай, попробуй». Док улыбался щербатым ртом. «Тут ведь недалеко, верно? У тебя и карта есть, и отметочки на ней. Иди». «Отвались хочешь? И кто из нас крыса?» «Я чужого не беру, ты мне больше ничего не должен», — развел руками док. «Но трогать груз клоуна и идти после этого к нему — глупость. Или отпускай их с оружием, или договаривайся. Мне в спину никто целиться не будет». «Ты меня не последним, первым ставишь», — снова заговорил Паля. «Если не даешь автомат, тогда я пойду вторым, вот за ним. Согласен, док?» Вместо ответа проводник Ворона полез в карман за сигаретами. Его старшему такое предложение тоже не слишком понравилось. «Будет, как я сказал, или не будет никак. Док мой человек, ради тебя я им рисковать не собираюсь». «Будешь рисковать, потому что без оружия я первым не пойду», — снова уперся Паля. Он повернулся спиной к Каше и сунул руки в карманы штанов, отчего куртка задралась. Каша едва не ахнул. За брючным брезентом ремнем торчал Браунинг. «Док, а ты ведь боишься, а? Первым идти боишься? Как же вел-то ночью?» «Мой страх тебя не касается», — рассердился док. «Я что, против? Только ты мне за спиной безоружным не нужен». «Это что за прикрытие? Тогда уж пусть кто-то из твоих вторым идет. Ворон». Командир грозно хмурил брови. «Дурак ты», — подумал Каша. «Может, и обстрелянный, и дело знающий, но дурак упертый. Бывший офицер?» Пока трогать Браунинг было незачем. Что он успеет? В лучшем случае выстрелить один раз и попасть. Потом три оставшихся профессионала нашпигуют его пулями. Но, скорее всего, убьют раньше. Чего же хочет Паля? «Мне все это надоело», — сказал Ворон, когда решил, что выдержал достаточно внушительную паузу. «Время не ждет. Хватит дурацких рассуждений. Все здесь будут делать то, что я скажу. А я говорю, этот, Паля, пойдет первым, без оружия. И понесет свой долбанный груз, как и все остальные. Вторым док, потом солдат. Остальные замыкают. Но этого старого коня в пальто мне наплевать, ясно? Становись». «Я не согласен». Паля присел на корточки перед Кашей. Теперь тот мог достать пистолет незаметно. Рука потянулась к рукоятке. Вот только что же делать потом? В кого стрелять? «Последний раз спрашиваю». Ворон скинул автомат. «Да или нет?» «Перестань ломаться». Док вскочил и наставил на Палю еще и свое оружие. «Соглашайся, разве не видишь, что он к нашим порядкам не привык?» Каша заметил, как дернулись рыжий и диск, но тут же отвели глаза. Им было приказано держать оборону, этим они и занимались. «Каша!» — тихо сказал проводник. «Не понял», — повысил голос Ворон. «Да или нет?» Прежде стрелять в людей, в самых обыкновенных, настоящих людей, Каша не доводилось. «Это преступление, это жестоко, это никуда не годится». Потому и сбежал из спецбатальона, что не хотел стрелять сослуживцев, а к тому шло. Но то ли он успел сильно измениться, то ли все же сошло с ума, как и все, запертые в зоне. Надеясь, что Паля не станет подсовывать ему не готовый к использованию пистолет, Каша быстро поднял оружие и несколько раз выстрелил в голову командиру пришельцев. Плюнул огнем заграничный автомат Ворона. Паля сразу повалился назад, прижав телом ногу Каши. Но Каша смотрел только на Ворона, на его лицо, где появлялись кровавые отметины. Вот и все. Теперь надо покончить с Доком, он ближе, но проводник почему-то отвернулся и стрелял в другую сторону. Ворон падал медленно, даже успел выпустить последние патроны в небо. А вот Рыжий рухнул как подкошенный. Его товарищ, Диск, успел уже раненый прыгнуть в сторону и перекатиться. Это ему не помогло. Первые же пули, которые всадил ему в спину Док, оказались смертельными. Боец дернулся пару раз и затих, так и не выстрелив. «Вот и все!» Док отошел в сторону, быстро сменил рожок. «Паля тоже готов?» «Жаль. Ты, надеюсь, меня ни в чем не винишь?» Ствол, будто невзначай, уставился Каше в грудь. «Нет, не виню». Голос дезертира дрожал. «А Паля, он убит?» «А то сам не видишь, грудь как решето». «Ну, не горюй, я теперь буду твоим проводником. До клоуна доберемся. Только тебе придется нести два рюкзака, и бомжа вашего загрузим поплотнее. У этих парней хорошее снаряжение, грех терять». Док еще помедлил секунду, что-то про себя взвешивая. Потом решительно закинул автомат за спину и принялся обшаривать трупы. Снимать рюкзаки и оружие. «Броники на себе тащили», — бормотал он. «Я им говорил, вы в зоне еще зеленые, броник вам только повредит. Думаете, что здесь как в горах стреляют?» «Нет, люди тут палят друг друга только в упор, бронежилет не спасет. Оставим их, парень, или хочешь надеть по армейской привычке?» «Нет», — выдохнул Каша и тут же пожалел, «ведь броник штука полезная. Но, наверное, в самом деле не всегда. Ты знаешь, куда нам идти?» Он вытащил ногу из-под трупа Пали. Лицо проводника было спокойным, глаза закрыты. Он знал, что умрет, но дал шанс Каше. Зачем? Уж лучше бы сам попытал счастье с этим Браунингом. Или Пали надеялся, что Каша окажется быстрее Ворона. Вряд ли. «Однако собирайся, трупоедов ждать не рекомендуется, а они гораздо на стрельбу прибегать. Кроме того, кто-то на ферме лихо палил ночью, не люблю я этих шумных соседей». «Небось, вроде этих». Док с раздражением перевернул Рыжего. «Морды кирпичом, все лучше всех знают, крысятники. Я ведь предупредил, кончится наш уговор, если среди чужих людей тронешь. Зона такого не прощает. Кто они?» Надо было тоже чем-то заняться, жизнь продолжалась. Похороны Пали, по всей видимости, никто устраивать не собирался. Придут трупоеды, вот и все похороны. Каша добрался до своего автомата, даже зачем-то сверил номер, и уже потом вспомнил, что ушел с Калашниковым и Чекяна. Присоединил новый рожок, достал патрон, отыскал ремень с ножными и кобурами. За это время Док успел закончить с трупами и принялся за упаковку всего, что стоило унести. Два рюкзака. «Поглядывай», — бросил он Каша. «Ты спросил, кто они?» «Ну, в общем, я не знаю. Похоже, по своей инициативе заявились. Хоть и служивые. Отставники, небось. Странные среди них люди попадаются. Контуженных полно. Но если платят, могу отвезти куда угодно. Только вот логово клоуна я не знаю. Так, примерное место. Паля тебе ничего не говорил?» «Нет», — мотнул головой Каша, следя за бредущим вдалеке двуногим существом. Он уже научился разбираться. Зомби. Без оружия, значит, не опасен. Пока далеко. Вот и пусть бредет. Лысого возьмешь с собой? Он один пропадет. Конечно, возьмем. Чужой груз надо помочь доставить. Это хоть на полсотни рублей, а потянет. Пригодится. Док поднял голову. Ты ведь видел, я Палю не трогал. И своих клиентов отговаривал. Я имущество клоуна прикрыл. «Видел», — снова кивнул Каша. «Конечно, Док, все в порядке». «Вот и хорошо. Кстати, этот ваш червь. Вот червь тоже должен на меня немножечко записать. Передай ему при случае. Док выручил». Тебя как звать, я позабыл. Каша задумался. Но не по имени же представляться. Дурацкая кличка, которую ему приклеил покойный червь, тоже ни к чему. Уважать с такой кличкой не будут. Живых знакомых рядом нет, а может и вообще уже нет. Как представиться? Лопата, малек, принц? Нет, именами мертвецов прикрываться тоже нехорошо. Что молчишь? Насторожился док. Я у тебя паспорт не спрашиваю. Как бы ты меня назвал? Спросил Каша, скорее, чтобы просто потянуть время. Вот оно что, хмыкнул док. И верно. Самому себе кликуху изобретать плохая примета. Такая кликуха именем не становится, прилипает непрочно. А без имени долго не живут. Зона доверительность любит. Что ж, я тебе ничего не знаю. Назвал бы погоном. Да и все. Пусть так и будет, кивнул Каша. Кстати, я обещал Пале эту дрянь спороть. Обещал, сделай, согласился Дов, только быстро. Эй, бомжара, вставай, навьючивать тебя пора. Выдержи два рюкзачка, правда? Поворачивайся. Лысый на все произошедшее до этого не отреагировал никак, но теперь покорно поднялся и развел руки в стороны. Под двойным грузом он зашатался, но устоял. «Мы его между собой вели на веревке, а то куда-нибудь угодит», — вспомнил Каша. «Теперь уже погон», — срывая с плеч ничего не значащие здесь прямоугольники. «Да, аномалии лишат нас грузчика, это не годится», — док рассмотрел пристегнутые к ремню лысого карабины. «Ладно, поведем так. Но чуть что, руби веревку». Док не тронул тело Пали, видимо, предоставив это право товарищу. Поразмыслив немного, Погон решил, что это справедливо. Однако, кроме сигареты и оружия, в карманах мертвого проводника нашлись лишь пустая фляга и детская маска. Та самая маска клоуна из подвала. «Может быть, она важна?» Погон аккуратно сложил ее и запихнул в нагрудный карман. Уже выпрямляясь, увидел браслет на руке, тоже доставшийся Пале от безглазых монстров. Взял и его, заодно позаимствовав у мертвеца часы. «Спасибо, Пале, спасибо за все», — тихо сказал Погон. «И прости, если я не так что-то сделал. Ну, ты сам знаешь, как надо было, а я нет. Прощай». Памятуя о страхе Дока идти первым, Погон был готов встать на его место. Что ж, если нет другого способа научиться работать с детектором, пусть будет так. Первым уроком зоны для него стало «не расслабляйся никогда», зато вторым «ничего не бойся». Значит, надо научиться идти первым, обходить аномалии, даже кидая дурацкие болты на веревочке. Однако Док без лишних разговоров занял место проводника, предоставив товарищу замыкать строй. Уже пройдя несколько шагов, Погон сообразил, в чем дело. Док считает его неспособным к самостоятельному движению, обожженным. Сказать ему или нет? Наверное, ни к чему пока. Он ведь, по сути, ни о чем меня не спрашивал. Покидая площадку перед заводом, Каша оглянулся, бросил на труп недавнего товарища прощальный взгляд. А вот отвернулся от него уже Погон. Новый человек с новым другом. «Слева какая-то тварь проскочила, док. Кабан-одиночка вроде бы. Срежь его, если сунется». «Или договаривайся. Мне в спину никто целиться не будет». «Ты меня не последним, первым ставишь», — снова заговорил Паля. «Если не даешь автомат, тогда я пойду вторым, вот за ним. Согласен, док?» Вместо ответа проводник ворона полез в карман за сигаретами. Его старшему такое предложение тоже не слишком понравилось. «Будет, как я сказал, или не будет никак. Док мой человек, а ради тебя я им рисковать не собираюсь». «Будешь рисковать, потому что без оружия я первым не пойду», — снова уперся Паля. Он повернулся спиной к Каше и сунул руки в карманы штанов, отчего куртка задралась. Каша едва не ахнул. За брючным брезентом ремнем торчал Браунинг. «Док, а ты ведь боишься, а? Первым идти боишься? Как же вел-то ночью?» «Мой страх тебя не касается», — рассердился док. «Я что, против? Только ты мне за спиной безоружным не нужен». «Это что за прикрытие? Тогда уж пусть кто-то из твоих вторым идет. Ворон».

Памятуя о страхе Дока идти первым, Пагон был готов встать на его место. Что ж, если нет другого способа научиться работать с детектором, пусть будет так. Первым уроком зоны для него стало «не расслабляйся никогда». Зато вторым «ничего не бойся». Значит, надо научиться идти первым, обходить аномалии, даже кидая дурацкие болты на веревочке. Однако Док без лишних разговоров занял место проводника, предоставив товарищу замыкать строй. Уже пройдя несколько шагов, Пагон сообразил, в чем дело. Док считает его неспособным к самостоятельному движению, обожженным. Сказать ему или нет? Наверное, ни к чему пока. Он ведь, по сути, ни о чем меня не спрашивал. Покидая площадку перед заводом, Каша оглянулся, бросил на труп недавнего товарища прощальный взгляд. А вот отвернулся от него уже Пагон. Новый человек с новым другом. «Слева какая-то тварь проскочила, Док. Кабан-одиночка вроде бы. Срежь его, если сунется». Часть девятая. Док шел медленнее Пали, несмотря на то, что имел две здоровые ноги. Дело было даже не в грузе, хотя все трое обливались потом под двойным весом. Просто Док оказался элементарно пуглив, и там, где Пали буквально протискивался между аномалиями, новый проводник подолгу стоял, делая шаг вперед и тут же отступал, пытаясь найти дорогу безопасней. Это сильно выматывало, и продвинувшись не более чем на полкилометра по руинам поселка, путники устроили привал. «Научи меня обращаться с детектором», — попросил Пагон, как он уже и себя сам мысленно называл, стараясь привыкнуть. «Зачем тебе? Все равно ни с детектором, ни без детектора шагу уже не ступишь. Я знал парней, которые пытались вылечиться от этой дряни, но не вышло. Рассказывали даже про одного типа, который сумел вернуться домой, но и там из комнаты не выходил. Будешь шоколад?» С едой у Дока дела обстояли куда лучше, чем у Пали, и даже лучше, чем у Червя. Вакуумная саморазогревающая натовская упаковка с сытным обедом, вероятно, наследство ворона. Пагон ковырял приложенной пластмассовой вилкой фасоль и мясо, чувствуя, как от сытости в душе крепнет уверенность в благополучном исходе. «Буду. А запить чем?» «Поищи сам. Я клал минералку, не помню, в какой рюкзак». Они сидели спина к спине, опершись на груз. Бош пристроился рядом. Лысый тоже получил свою порцию, но вилкой воспользоваться не подумал, закидывал еду в рот грязными руками. «Ты сказал, что какой-то тип выбрался?» «Да брехня, скорее всего. Хотя, как знать? Говорили, будто он из научников. Просто потерялся тут и полгода скитался. Выбросы в подвалах переждал. Крысами питался. Ничего не помнит. Ну, как это обычно бывает. Меня-то Бог миловал, уж извини. А потом встретил кого-то из своих, и они его забрали». «Научники?» «Ну да, я бы сказал ученые, но трудно так называть людей, которые ведут себя хуже любых бандитских группировок. Да вообще, все это брехня, мне кажется, или вертолет летит». Док напрягся. Пагон тоже прислушался, он различил далекий стрекот. Но вроде бы звук не приближался. Вот еще одна опасность, о которой я не думаю. А должен думать, воздух тоже враг. «Мимо, кажется». «Да, мимо», — повторил Док. «Между тем, к нам слепые псы подбираются. Кончай жрать, Пагон». Быстро оставив тарелку, Пагон перехватил автомат и развернулся, заняв позицию за рюкзаками, как за бруствером. Док подался назад, поводя стволом бывшего оружия ворона. «Ну-ка я их здесь с гранатомета попробую раззадорить. Пусть не тянут, атакуют. Вдвоем ведь справимся, верно, Пагон? Ты только держи спину». С обеих сторон тянулись заросшие руины. Выпрыгивать врагам было вроде бы неоткуда. Рассудив, что к словам Дока стоит прислушаться, Пагон развернулся назад. Выпущенная граната рванула почти возле неразрушенного дома справа, метрах в 70. Взвигнул совсем рядом шальной осколок, и тут же по окрестностям разнесся тоскливый вой. «Идут!» Док вскочил, и, не пытаясь целиться в телепатически сбивающих любой прицел тварей, начал резать пространство очередями от живота. Менее опытный Пагон попробовал бить в атакующих зигзагами псов наверняка и понял, что просчитался. Только когда мутант оказался совсем рядом, а патроны в рожке закончились. Пристегивая второй, примотанный еще у завода нашедшимся в аптечке пластырем, погон повалился на спину и открыл огонь, уже ничего не видя, наугад. Это его и спасло. К земле стрелка придавил уже мертвый пес. «Целеханик!» Док стащил кровоточащую тушу с напарника, тревожно смотрелся ему в глаза. «Извини, мне пришлось отвернуться, сзади еще один шел». «Это ты меня извини?» Голос у погона почти не дрожал. «Моя промашка». «Да нет, молодец, что прикрыл. Оба мы молодцы. А вот ты, лысый, педрила бесполезная». Док вдруг шагнул к вылизывающему тарелку бомжу и с размаху пнул его ногой в лицо. «Нервы», — объяснил он изумленному погону. «Нервы. Просто нервы. Но я его не сильно, все в порядке. Идем, брат, идем скорее. Мы уже совсем рядом, но не хотелось бы, чтобы кто-то кроме клоуна нас нашел. Люди, сам видел, самые разные попадаются. А клоун — человек зоны, личность широко известная». «У нас о нем мало кто знал», — вспомнил погон, помогая размазывающему кровь по лицу лысому надеть рюкзаки. Бомжа было жалко, и так едва на ногах стоит, да еще получил ни за что, ни про что. «Я ведь когда-то угостил сигаретами, добро надо помнить». «Ты его не трогай больше, ладно, он безобидный». «Как скажешь». Док посмотрел на погона как-то странно. «Ладно, идем, пристегивайся скорей, и так его бережешь». «Зона нас любит», — вдруг изрек лысый впервые за утро осмысленную фразу. «Зона помогает». «Что стряслось?» — нахмурился погон, не ожидавший от предсказаний бомжа ничего хорошего. «К нам идут. Скоро встреча». Сзади грохнул выстрел. Подпрыгнувший от неожиданности погон обернулся и увидел дымящийся дробовик в руках Дока. «Один пес был еще жив. Всякую тварь надо добивать. Идем». Они успели продвинуться вперед совсем немного. Необещанная лысым встреча состоялась. Даже раньше, чем из-за угла появились два человека. Бомж уселся на землю. Погон схватился за веревку, хотел поднять его, но так и замер с веревкой вместо автомата в руках. «Не стреляйте!» — сказал один из появившихся. Он выглядел несколько опешившим. «Откуда взялись? Вы тут палили недавно». «Мы», — признался Док, нацелив ствол куда-то между незнакомцами. «Ищем клоуна. Знаете его?» «Допустим. Но он, кажется, никого не ждет». Эти двое выглядели старыми, потертыми обитателями зоны. Камуфляж чистый, аккуратный, но чиненный и выцветший. Тот, что повыше, независимой походкой прошел мимо Дока и уставился на лысого. «Глянь, кто к нам пожаловал!» Погону почудился легкий немецкий акцент, но поручиться он бы не смог. «Рисовальщик?» «Да, точно. Не помиловала тебя зона, братан. Я думал, он умер вместе с Жаком». Высокий присел рядом с лысым, вроде бы разглядывал его, но ствол автомата уставился погону прямо в живот. «Мужики, мы клоуну груз доставили». Доку тоже явно не понравилось происходящее. Он одной рукой пытался отстегнуть карабин, чтобы освободиться сковывающие движения веревки. «Наверное, он ждет. Вот его спросите». «Да», — погон прокашлялся. «Я от червя. В этих рюкзаках груз или часть обещанного груза. У червя неприятности». «Да какие бы ни были неприятности у червя, клоуна они не касаются, тем более нас. Когда клоун ждет кого-то, то этот кто-то дорогу не спрашивает». Протянул высокий, по-прежнему глядя на лысого. «Слышь, как тебя, молодой? Не трогай оружие». Погон медленно снял руки с автомата, так и не успев нащупать скобу. «Вышло какое-то недоразумение, я даже не знаю, в чем дело», — заговорил он, чувствуя, как будто истекают последние мгновения его жизни. «Червь нас послал, но Паля убили, а он знал, где логово, и...» «Паля?» — повторил тот, что целился в Дока. «Он жив еще?» «Неприятный сюрприз». «Я же сказал, убили. И привет от клоуна был». Вдруг вспомнил погон, уж совершенно не относящийся к делу бред лысого. «Да, вот». Он достал из изумрудного кармана маску, развернул и даже приложил к лицу. Через узкие прорези погон увидел, как немец опускает автомат. «Пойдете к клоуну», — решил он. «Даже если сейчас передумаете идти, все равно пойдете. Застрелиться попробуйте, не дам, ясно?» «Опусти ствол», — приказал второй доку. «Шульц, будем разоружать?» «На базе разоружат. А пока идите вперед, парни. Сворачивайте налево и идите, аномалий нет. Ну, марш!» Док повесил автомат на плечо, чуть виновато оглянулся на погону. Тот кивнул. «Ничего, все нормально». Теперь они шли быстрее. Видимо, детектор дока молчал. Дорога и в самом деле оказалась безопасной. Метров через 200 Шульц приказал снова повернуть налево. И вскоре проводник оказался перед то ли сквером, то ли садом. На самой границе этого заброшенного владения оказался неплохо замаскированный окопчик, из которого торчал ствол пулемета. «Пришли!» — крикнул сзади Шульц. «Оружие и груз на землю, карманы вывернуть. Маску только оставь, ты молодой, за нее отвечать будешь». «Кого вы еще притащили?» — донеслось из-за покрывавшей окоп маскировочной сетки. «Огневую точку сдали чужим людям. Ладно, вам отвечать». Шульц пробежал мимо, спрыгнул в окоп, почти сразу выбрался наверх и опять ушел к своему товарищу. Выполнив все команды, новоприбывшие отошли на несколько шагов от оружия. Ждать пришлось минуты три, не больше. Откуда-то из-за деревьев появился толстый и лысый человек в тельняшке. «Ты?» — он указал стволом грозы на дока. «Идем со мной. Без команды ни шагу, ни слова, ясно? Вы оба ждите». Вытащив сигарету из лежащей на траве пачки, погон закурил и присел рядом с лысым. Бомж улыбнулся ему. «И правда, что волноваться? Шли к клоуну и дошли, все в порядке. Мне скрывать нечего. Пристрелят, так пристрелят. Зато зомби не буду уже никогда. Да и в обрубок человека меня зона не превратит». Пытался внушить себе оптимизм погон. «Чем же тут Пали успел насолить? Хоть бы предупредил, что ли? Маска эта». За ним пришли довольно скоро. Пришлось выкинуть окурок. Толстяк ощупал карманы и ботинки пленника, а потом проводил его до входа в землянку, точнее, настоящий блиндаж. Стены и потолок укрепляли толстые бревна. Внутри ярко горела электрическая лампочка. На длинной лавке единственной мебели сидел хмурый и очень бледный человек. «Маску давай!» Погон передал игрушку бледному. «На правую руку его посмотри!» Толстяк задрал рукав куртки погона и содрал с него браслет. «Знакомый браслетик?» «Знакомый», — вздохнул бледный, зачем-то рассматривая маску на свет. «Амебы выщица, да и маска от него». «И как же это получается?» «Узнаем как», — бледный посмотрел на погона. «Парень, как вышло, что наших людей убили, а у тебя их вещи?» «Так ведь...» — погон разволновался, мысли спутались. «Вертолеты их ракетами накрыли. А потом мы спали, пошли к поселку посмотреть на девок. То есть из пулеметов порубали их с поста. А потом пошли посмотреть. Девки безглазые, мутанты или зомби, я не знаю. Нашли браслет. Потом нашли подвал, там еще тварь была. А у нее маска. Паля решил маску прибрать». Погон замолчал, подозревая, что своей речью произвел не слишком хорошее впечатление. «Шульцу сказали, что к клоуну идут», — добавил толстяк в тельняшке. «Рюкзаки со снаряжением, довольно много всякого дерьма. Сказали, что от червя». «То ли червь совсем обалдел, то ли я чего-то не понимаю». Бледный устало потер переносицу. «Ну, принимай, раз к нам несли. Пересчитай все. Этого в зиндан, пусть подождет клоуна. А рисовальщика?» «Попробуй выпросить Ажаки, ну, вряд ли. Покорми его, да пусть спит. Только не выпускай». Погон решил не спорить. Зиндан — это не пуля в затылок, можно и потерпеть. К тому же зиндан оказался не таким уж и страшным. Всего лишь глубокая сырая яма, в которой пришлось спуститься по лестнице. «Долго мне ждать?» — спросил он толстяка, который накрыл яму железной решеткой с неизбежной маскировочной сетью. «Как клоун решит. Кормить будем, не беспокойся. А вот что касается нужды, 3 раза в сутки. И не ори бестолку, понял?» «А товарищ мой где, док?»

Попробуй выпросить о Жаке. Ну, вряд ли. Покорми его, да пусть спит. Только не выпускай. Покуд решил не спорить. Зиндан — это не пуля в затылок. Можно и потерпеть. К тому же Зиндан оказался не таким уж и страшным. Всего лишь глубокая сырая яма, в которой пришлось спуститься по лестнице. «Долго мне ждать?» — спросил он толстяка, который накрыл яму железной решеткой с неизбежной маскировочной сетью. «Как клоун решит. Кормить будем, не беспокойся. А вот что касается нужды, 3 раза в сутки. И не ори бестолку, понял?» «А товарищ мой где, док?» «С ним все в порядке». Если бы не сырость, то вообще ни на что было бы жаловаться. После суток на ногах и в перестрелках погон разулся, вытянул, насколько позволяло пространство, ноги и закрыл глаза. Спать он не собирался, так недолго и простудиться. Однако глаза закрылись сами. Глава 4. Погон. Часть 1. «Ну, вставай, вставай!» В бок тыкало что-то твердое. От боли погон зашипел, но никак не мог вывернуться из-под этой штуки. Когда проморгал, понял, что ему спустили лестницу, и она уперлась прямо в бок. «Подними!» — попросил он, не видя своего мучителя. «Проснулся?» Лестница ушла вверх. «Хорошо спишь, видать, совесть чистая». Прямо под поговорку старую: «Чистые погоны, чистая совесть». А ты свои с мясом выдрал, теперь и кличка соответствующая. И ХБ в соответствии приведено. Ха-ха. Погон задрал голову и с удивлением опознал в неестественно шумном весельчаке того самого бледного мужчину, что недолго говорил с ним в землянке. Он, впрочем, не улыбался, смотрел грюмо. «Вылезай, клоун тебя ждет». Солнце висело над горизонтом уже низко, к тому же накрапывал дождь. «Вовремя разбудили», — ворчал про себя погон по дороге. «Еще немного, и меня там залило бы совсем». «Где док?» — спросил он конвоира. «Просто так». «Что это ты о нем так беспокоишься? Он тебе 100 рублей должен? Узнаешь в свое время». Они спустились в землянку, ту же самую или другую, похожую. Погон не понял. В дальнем ее конце обнаружился ход, скудно освещенный, подвешенный к самому потолку единственной лампочкой. Чтобы пройти в смежное подземное помещение, потребовалось низко наклонить голову. А когда пленник выпрямился, то даже испугался. За столом сидел самый настоящий клоун, хотя и одетый в камуфляж. Лицо ярко размалевано, за гримом не так-то просто различить настоящие черты. «Привел!» — весело доложил бледный. «Иди, мессер, мы поговорим». Погон огляделся. По стенам все те же бревна, неаккуратно обшитые дранкой. Стол и 2 лавки вкопаны прямо в землю. Не похоже на настоящее логово большого человека. Перед клоном лежала детская маска, та самая, от Пали. Погон узнал ее по сгибам. «Рассказывай!» Клоун постучал маской по столу. Повторяя свой нехитрый рассказ, погон старался все же рассмотреть клоуна, но, видимо, для того и были нарисованы огромная улыбка и шальные глаза, чтобы никто не уловил настоящей мимики прячущегося за ними человека. Внимательно все выслушав, клоун закурил и опустил голову. С минуту погон мог созерцать только рыжие волны парика. «Паля тебе что-нибудь говорил обо мне?» «Нет». «Просто шел и все?» «Ну, погон не знал, насколько это относится к делу. Я его спрашивал, вернемся ли мы, а он все отвечал, вряд ли. Червя, кстати, наверное, в живых уже нет. Там что-то вроде переворота случилось. И... погоди, не смешивай. Значит, безглазые девки, без оружия. В одной браслет, у другой это маска?» Клоун жестом пригласил допрашиваемого сесть напротив. «По дороге сюда вы через поселок шли, конечно. Кого там встретили?» «Контролер», — вспомнил погон, — «он нас на зомби натравил, и лысый, рисовальщиком его, кажется, ваши называли. Опять про привет от клоуна заговорил, как тогда». «Он теперь мало что соображает, бедный парень», — вздохнул клоун, — «а вот ты, насколько я понимаю, за себя отвечаешь». Повисла тишина. Клоун вроде бы ждал какого-то ответа, но что он имел в виду? «Я не обожженный», — решился Погон. «Со мной ничего такого не было». «Чего такого?» «Ну, как с лысым, то есть с рисовальщиком. Или нашими. Паля, он ведь тоже не совсем как бы нормальный». Погон не знал, где граница дозволенного. «Сам-то клоун не из этих ли? А может и обидится?» «Со мной такого не было, я вообще в зоне недавно». «Это заметно, браток. Хорошо, что сам сказал, но и об этом позже. Видишь ли, моих людей убили. Они шли к червю, несли артефакты. Хотя, заметь, червь товар задерживал. Но я свои обязательства выполняю. И вот они шли, но их вместе с контейнерами разнесли в куски с вертолетов. Я сам был на месте, там выжженная земля, ничего не осталось». «Ничего», — по складам повторил клоун. «И тут ты приносишь мне две вещицы. Браслет, это я еще мог бы понять. Он, наверное, и атомный взрыв выдержит. Но маска. Вот эта маска. Амеба должен был спрятать ее на теле. Она была ему нужна для возвращения. Здесь, видишь ли, проколоты кое-какие дырочки, и что они означают, известно только нам. Итак, кто-то взял эту маску у амебы до вертолетной атаки. Что ты по этому поводу думаешь?» «Не знаю, что и думать. Можно я закурю?» «Сперва скажи, потом кури». «Ну, я ведь червя был человек новый». Паля молчал про маску. «Я и увидел-то только, когда уже мертвого его обыскивал. Не знаю, что думать. Но нашли мы ее в подвале. Она была надета на ту тварь, это точно». «А тварь была женского пола?» — быстро спросил клоун. «Вроде бы», — опять растерялся Погон. «Я ведь не проверял. Я выстрелил, и все. И те две снаружи, которых из пулеметов покрошили в куски, я к ним тоже не присматривался. Зачем мне это?» «Дурацкая история», — сделал вывод клоун. «Но дурацкие истории внушают мне доверие к рассказчику. Такова зона. Если верить тебе, она мне черную метку передает, персонально». «С чего бы? Контролер, маска, девки из каблуков, мистика. Я должен тебе поверить, да?» «Не отвечай. Лучше расскажи мне о черве. Постой, угадаю, у него неприятности с мачо?» «Почти. Свои прикончили». Клоун откинулся назад. За нарисованной улыбкой Погон не сумел различить выражение лица, но, судя по голосу, клоун был встревожен. «Скрысятничали? Бросили босса?» «Ну, вроде того. Не все, конечно, но они победили. Только Паля ни при чем. Он...» Погон совершенно не понимал логики разборок в доме червя, но решил рассказать. «Его червь сюда послал тебя искать. И Паля согласился за 1 000 000 рублей. «И не прикрыл червя», — закончил клоун. «А потом пошел отрабатывать. Урод». Он с силой ударил кулаком по столу. «Идиот! Лучше бы просто застрелился. Значит, теперь от меня в ту сторону только мачо. Понятно. Что ж, допустим, я тебе поверю. Паля мог взять эти вещи в его стиле. Он всегда был сволочью, твой Паля. Я, когда узнал, что червь его пригрел, хотел пойти туда и вторую ногу ему оторвать. Но передумал. Зря, оказывается. Хотя какая разница? Но теперь зона мне через Палю привет передала. А это обидно. Зря я не убил его. Расскажи теперь, как вышло все у завода?» Стараясь не путаться в деталях, Погон поведал о короткой и глупой бойне, возникшей, по его мнению, из-за каких-то пустяков. «Док сказал так же», — одобрил клоун. «Дока я еще разъясню по своим каналам, но вот тебя никто не знает. Как так вышло?» «Я вообще-то родом...» «Молчать!» Кулак клоуна снова врезался в доски. «Спятил? Я не желаю знать, как тебя зовут, щенок. Мне интересно, зачем ты пришел в зону? Кто тебе помог?» «Никто!» Погон почувствовал себя идиотом. «Я сбежал из спецбатальона. Через кордон. Неприятности у меня вышли». «Убил кого?» Погон вздохнул и потупился, надеясь, что это будет воспринято как положительный ответ. «С волками жить — по-волчьи выть. Тут уважают только тех, кто готов убить». «Да мне подробности не нужны», — смилостивился клоун. «Мне нужна правда. Приблизительное хотя бы. Или ты придурок, или дофига умный и пришел сюда не просто так. Тогда, конечно, очень красиво было бы объявить себя посланцем зоны, мол, взорвался ты, клоун, она решила с собой покончить. Но для такого варианта ты молод что-то. Работать на меня будешь? Могу, пожал плечами Погон. Или хочешь вернуться назад? Нет, наверное. Там матчи, я его не знаю. А из наших только двое остались, или трое, если капюшона считать. Хочешь на меня работать? Сказал клоун, и его интонация Погону не понравилась. Хорошо. У меня есть для тебя работа. Ты человек свежий, зона не трахнутый, верно? Значит, можешь один ходить. Клоун замолчал. Молчал и Погон. А что тут скажешь? Это молчание, видимо, позабавило хозяина землянки. Готов, значит? Нет, одного не пошлю, не бойся. Сходишь с Варгом, он мой должник. Просто сходишь и передаешь кое-какие вещички кое-каким людям. Цена ходки 1000, согласен? Согласен, снова пожал плечами Погон. Далеко это? Нет, недалеко. Хозяин опять помолчал, разглядывая гостя. Погону, наконец, удалось отыскать на размалеванном лице настоящие глаза. Маленькие, холодные, недоверчивые. Хотелось спросить, а удобно тебе вот таким дураком расхаживать? Завтра утром, решил клоун. Мессер, уведи его, накорми. Утром дашь оружие и отправишь их с Варгом на маршрут. Экипировку уточню. Бежавший на зов мессер сделал Погону приглашающий жест. Выйдя из землянки, они услышали близкий рокот вертолета. «Бегом за мной!» — рявкнул мессер. По петлях 100 метров между деревьями оба скатились в новую землянку, где уже находилось около десятка бойцов. «Душить нас взяли! Какие твари!» — процедил кто-то сквозь зубы. «Ищут! Раньше козловинтокрылые боялись так далеко забираться!» «Ничего, мы за них тоже возьмемся», — пообещал выглядывая из землянки мессер. «Еще как возьмемся». Проводя Погона вглубь землянки, он как-то чересчур зло толкнул его в спину. Новобранец успел обернуться как раз вовремя, чтобы поймать ненавидящий взгляд. «Нет. Просто шел и все?» «Ну, Погон не знал, насколько это относится к делу. Я его спрашивал, вернемся ли мы, а он все отвечал, вряд ли. Червя, кстати, наверное, в живых уже нет. Там что-то вроде переворота случилось. И... погоди, не смешивай. Значит, безглазые девки, без оружия. В одной браслет, у другой это маска?» Клоун жестом пригласил допрашиваемого сесть напротив. «По дороге сюда вы через поселок шли, конечно. Кого там встретили?» «Контролер», — вспомнил Погон. «Он нас на зомби натравил. И лысый. Рисовальщиком его, кажется, ваши называли. Опять про привет от клоуна заговорил, как тогда». «Он теперь мало что соображает, бедный парень», — вздохнул клоун. «А вот ты, насколько я понимаю, за себя отвечаешь». Повисла тишина. Клоун вроде бы ждал какого-то ответа, но что он имел в виду? «Я не обожженный», — решился Погон. «Со мной ничего такого не было». «Чего такого?» «Ну, как с лысым, то есть с рисовальщиком. Или нашими. Паля, он ведь тоже не совсем как бы нормальный». Погон не знал, где граница дозволенного. «Сам-то клоун не из этих ли? А может, и обидится?» «Со мной такого не было. Я вообще в зоне недавно». «Это заметно, браток. Хорошо, что сам сказал. Но и об этом позже. Видишь ли, моих людей убили. Они шли к червю, несли артефакты. Хотя, заметь, червь товар задерживал. Но я свои обязательства выполняю. И вот они шли, но их вместе с контейнерами разнесли в куски из вертолетов. Я сам был на месте. Там выжженная земля, ничего не осталось». «Ничего», — по складам повторил клоун. «И тут ты приносишь мне две вещицы. Браслет, это я еще мог бы понять. Он, наверное, и атомный взрыв выдержит. Но маска, вот эта маска. Амеба должен был спрятать ее на теле. Она была ему нужна для возвращения. Здесь, видишь ли,